Это трудное занятие — быть невестой поэта. Я должен рассказать вам все. Меня сорвало с якоря. Все, что было во мне постоянного, растаяло, как снег. Я в холодном Архангельске с чудесной девушкой. Ее зовут Наташа. Она любит меня. Она перепутала все мои пути, смешала все карты и сказала мне о любви так просто. Я не могу и не смею бороться с этим. Я люблю вас и ее, и я ничего не понимаю в этой жизни. Это признание стоит мне многого. Я не знал и до сих пор не знаю себя. Все понятия о добре и зле смешались. Я не умею и не могу в них разобраться. Есть только одно — сегодняшний день, который больше никогда не придет, и жизнь прекрасна, мучительна и, в конце концов, непонятная. Над Двиной поблескивало небо, холодное и прозрачное, как тонкий лед. Отсвечивали деревянные тротуары. Мы шли с Наташей и норвежцем-капитаном Сигурдом Торберсоном среди запаха ворвани, пустых бочек и сырых сосновых палуб, слушая тихий, словно с просонья, перезвон стареньких колоколин. У набережной стоял черной громадой Глиттертинт, угольщик Торберсена. Из трубы камбуза вился легкий дымок. Матрос в рыжей фуфайке с гладко выскобленным, покрасневшим от ветра лицом, вынул изо рта трубку, что-то хрипло крикнул Торберсену и протянул Наташе заскорузлую руку. В каюте было тепло. Топилась чугунная печка, и толстые стекла двойных иллюминаторов густо запотели. Мы пили кофе за некрашенным столом. Косое солнце било в лицо дымными стрелами. Торберсен рассказывал Наташе о ловле трески на Ньюфаундлендской отмеле, о Бергене, о фьордах, о своем маленьком домике с желтыми жалюзи. Когда капитан возвращается из плавания, его сын поднимает на флагштоке над домом норвежский флаг. Потом Торберсен порылся в ящике с книгами, вытащил синий томик и протянул его Наташе. На заглавном листе я прочел «Кнут Гамсун, пан». Торберсен сел к столу и четким прямым почерком, словно он вписывал широту и долготу в судовой журнал, написал на книге по-французски «Натали Семеновой от капитана Глиттертинда Сигурда Торберсена из Бергена на память о встрече». Лихорадка. В Москву мы возвращались ночью. Меня знобило, я лежал на верхней полке, укрывшись пальто. Из окна тянуло холодом, болело сердце, из головы не выходили строки Тютчева: «О, вещая душа моя, у сердца полная тревоги, о, как ты бьешься на пороге, как бы двойного бытия». Наташа тихо спала внизу. Один только раз она вскочила и потрогала рукой мой лоб. Я закрыл глаза, притворился спящим, потом забылся, и хотелось так лежать дни, недели, качаться в вагоне, чтобы вечно неслись за окнами белые крупные звезды, чтобы глухо гремел по просекам раскачавшийся поезд. Но пришла Москва как возмездие. Серая, низенькая, крапал дождь, стучал по крышам вагонов. Паровоз уперся в тупик. Заскрежетал первый трамвай и провел в душе тупую борозду. «Мне не здоровится», — сказал я Наташе на вокзале. «Я позвоню вам вечером. Голова трещит, как жестянка от этих проклятых мостовых». «Зачем так говорить?» — сказала с легкой укоризной Наташа и внимательно посмотрела мне в глаза. «Ну зачем?» Она грустно улыбнулась. Я помог ей сесть на извозчика, поцеловал руку. Извозчик отъехал, она оглянулась, и мне показалось, что на глазах у нее слезы. У себя в комнате я с раздражением открыл окна, вымылся холодной водой и лег. Все тело разламывало, было сухо и приятно. Всю ночь я не спал, забылся только к утру. Днем мне принесли телеграмму от Хатиджи. Я распечатал ее и читал медленно, слово за словом. Получила письмо из Архангельска. Тяжело, но спокойно. Кроме тебя никого нет».